Алло. Ты, бандюга, отъебись по-хорошему, сука, я тебя Валентина по-старку... Валентина Петровна. Валентина Хулиган. Петровна. Здравствуйте. Что? Здравствуйте, Валентина Петровна. Как ваши дела? Твое, блядь, какое дело? Ну, я хотел поинтересоваться, как ваши дела, как ваше здоровье? Пошел нахуй. Ну, почему? Со своим подходцем ебаным. Зачем вы материтесь? Валентина это Петровна... Это любому вору интересно знать. Ну, сколько у вас замков на двери и какой они марки? Мы вам пошел нахуй, блядь. Да мы вам бесплатно новые поставим, Валентина Петровна. Да что ты? Да. Ставь себе хуй поставь. Хуй твой на замок Валентина поставь. Петровна, не надо материться. Мы вам серьезно придем целой бригадой, поставим новые замки. Да что ты, блядь. Да. Этого мне не хватало, чтобы бандюги ко мне пришли целой бригадой. Кстати, Валентина Петровна, а у вас есть какой-нибудь дорогой ковер? Нету, к сожалению. Все, что было дорогого, все дочке отдала. Знаешь, что два века не живут. А что у вас есть такое ценное в квартире? Нихуя! Не ну ценное, что отдала. Мы к вам в квартиру придем. Да? Да. А я уже документы на тебя составила, блядь. Да, и что за документы? 38 на тебя. Тобой будет интересоваться. Что это за вор такой, блядь? Да бригадная еще! Валентина Петровна, ну сколько у вас замков? Ну мы же тоже люди, нам же тоже нужно есть, работать. 4, блядь! 4? А, ну да, Валентина Петровна, все нормально. Вы завтра во сколько завтра вас дома не будет? Да все время буду дома. Хули мне отлучаться некуда. И в случае чего 0-2, блядь, чтоб тебя загребли нахуй. За что? За хулиганство, за мародерство, за бандитство. Бандит ты ебаный. Бандит ебаный. Я вывешу такое здоровенное объявление. Или краской напишу. Остерегайтесь, 218-й живет бандюга, вымогатель квартир. Опозорю на весь подъезд, блядь. Валентина Петровна, ну вы нас извините, но вам просто очень нужна ваша квартира. А да. Мне твоя нужна. А мне ваша. А у меня внучка замуж выходит, мне твоя нужна. Я вашу внучку искренне поздравляю, но квартира это совсем другое. Да? Да. Вот нужна. Тебя в тюрьму, а квартиру мне. Нет, вас вот выселим, а квартиру нам. Да, по какой статье ты меня выселишь? Да. Мы вас выселим, скажем, что вы сумасшедшие, а вас в дурдом заберут. А сумасшедших только лечат, они не выселяют. Ну, а вас... Законы, знаешь. А вас заберут в дурдом, будут там лечить. Вот. А мы будем жить в вашей квартире. И теперь статья есть. Сумасшедший только добровольно ложится. Нет, Валентина Петровна, мы вас... А принудительное лечение отменено, блядина! Мы вас насильно туда положим, заберем у вас квартиру. Так отменили насильственный уклад, отменили, блядь. Это вы так думаете? Даже скорые отменили, в сумасшедшем доме ни одной скорой нет. Отменено все. Хорошо, Валентина Петровна, есть второй вариант. Выходите за меня замуж, тогда эта квартира будет наша общая. Угу. Ну, я буду владеть твоей квартирой. Нет, я буду владеть твоей квартирой. А, что ж, я дура, что ли, блядь? А что, нет, что ли? За бумажку квартиру отдавать. Ну да. Слава богу, я замужем была, а под старых не обязательно. И как? Что как? Как замужем была? Обыкновенно, как все. И чё, как тебя муж пялил? Пошел ты нахуй, интересуйся своей жизнью, а не моей. Я интересуюсь не вашей жизнью, а вашей квартирой. Угу. Хуй тебе, а не квартиру. Валентина Петровна, расскажите мне, пожалуйста, про свою жизнь. Да пошел ты нахуй, кто ты есть-то, блядь? Я жилец из 218-й. Пошел нахуй, разбойник ебаный, я уже тебя посажу, суку, блядь, такую! Я ваш новый муж. Хуй. Что тебе? Я сантехник, меня к вам из ЖЭКа прислали сортир поменять. Да что ты, с каких это пор-то? Ну вот ЖЭК он делает... Как сортиры менять? Где это он такие средства берет? Ну вот я мэр выделил. Сейчас мой счет меняет, новый указ был. Вам лично мэр выделил. Да что ты, а я к нему не ходила. Вот, Валентина Петровна, вы хотите поговорить каких с моим начальником? Он что, сортирами занимается? Валентина Петровна, хотите поговорить с моим начальником? Он вам все нормально объяснит. Да пошел ты, такой же ебаный аферист, как ты! Да мы вам серьезно хотим поставить новый унитаз. Нахуй себе его надень! Аферист ебаный! Алло, Валентина Петровна, добрый день, добрый вечер. Это из ЖЭКа вам звонят. У нас плановая замена унитазов в вашем доме. Поскольку, да, поскольку вы пенсионер, так сказать, герой труда, мы вам первые... Сейчас пол Москвы пенсионеров, где ж ты столько унитазов возьмешь? А вот мэр Москвы, вы знаете, Лужков... Ты, блядь, хочешь проникнуть, вор поганый, в квартиру, хуй тебе, блядь! Валентина Петровна. Ну-ну? Валентина Петровна, давайте поговорим с вами спокойно, без крика. Вы да, можете да. спокойно поговорить без крика? Да, да, да, да, да. Вот если вы мне не верите, вы можете завтра перезвонить в ЖЭК. Да? Да. А ты привези унитаз, оставь внизу, я его подберу. А вы его сами сможете установить? Найму. Ну так мы вам бесплатно так сделаем. Так и он новый. Он новый, хороший унитаз. Вот мы оставь вот... его внизу, я подберу. Это вам подарок? Подписи, ты оставь, я подберу. Это вам подарок от соседей из 218-й. Они я вам унитаз знаю, подарили. Я знаю, что там бандит живет, это я давно знаю. Вот они вам хотят с вами помириться и подарить унитаз новый. Да что ты? Да. Хуй ты меня проведешь, ебаный, я на 218-й уже в суд подаю. Не то, что унитаз от них принимать. Валентина Петровна, они с вами помириться хотят же. Так да сказать, ну, поздно! Мировой... Поздно! Ну как поздно? Валентина Петровна, ну что вы, не человек, что ли? Валентина Петровна. За все, блядь, свое блядство ответишь, сука поганая. Я? Твои проделки, блядские. Я тебе покажу, блядь, ебаный. Я знаю, чего ты бьешь насчет квартиры. Хуй тебе, блядь. Тюрьма это... тебе будет квартирой. За что?